Зиганшин ехал навстречу с тяжелым сердцем. Погода резко испортилась, с мрачного грязно-серого неба так густо валил снег, что видно было только несколько метров дороги впереди. По обочинам намело высокие сугробы. Наступила настоящая зима, в одну ночь окутав землю сплошным снежным покровом. Когда Мстислав Юрьевич с большим трудом выехал из города, буран прекратился и все стихло, хотя небо оставалось затянуто тучами и сочилось снегом, будто гноем. Солнце было не разглядеть, но по сравнению с утром прояснилось, путь стал свободным и безопасным, но Зиганшин не обрадовался этому. Он в глубине души надеялся, что снегопад так усилится и дорогу заметет настолько, что придется отменить визит к Иваницкому. «Заблудиться, что ли?» – подумал он, глядя на навигатор. Зиганшин злился на себя, что никак не может возненавидеть Владимира. Даже на пике горя и отчаяния, только узнав об измене Лены, он не думал об олигархе сильно плохо и не желал ему зла. Не Иваницкий, так другой, рассуждал он, дело в Лене, в том, что ей деньги оказались важнее любви. Оказывается, он ошибался. Но чем больше Мстислав Юрьевич пытался раздуть в себе ненависть, тем больше ему во всей этой истории виделось что-то опереточное, по крайней мере мутное, и он полагал, что, оказавшись лицом к лицу с Владимиром, не почувствует ничего, кроме сильной неловкости. Он до сих пор не знал, что говорить и как отрекомендоваться. Старый друг, бывший любовник. Какая разница, если муж 17 лет ничего не знал о приятеле жены, то как ни назовись, а все будет с нехорошим душком. А тут еще Фрида, какая-то чудная последние дни, волнуется перед свадьбой. Вспомнила, может быть, про убиенного насильника-уголовника Николая Реутова и испугалась. Не просто встречаться с убийцей, но выйти за него замуж еще труднее. Немного не доехав до красивых чугунных ворот резиденции Иваницкого, Зиганшин остановился, достал телефон и набрал Фриду. Она ответила не скоро, когда он уже хотел отсоединиться. «Что случилось?» – спросила она сурово. «Я интубирую». «Ничего, зайчик», – быстро сказал Зиганшин. «Я потом тогда, я тебя люблю». В трубке сразу полетели гудки, значит, последних слов она не услыхала. Мстислав Юрьевич представил невесту маленькую хрупкую в хирургической пижамке, брови нахмурены, в руках ларингоскоп. Наверное, телефон достала из кармана медсестра и поднесла к Фридиному уху. Зиганшин доехал последние несколько метров, перемигнулся с охранником и вышел из машины. Только передавая ключи, он, наконец, понял, что именно мешало ему искренне поверить бывшей возлюбленной и вовлечься в ее переживания. Если бы Лена убежала от мужа и просила у него защиты, потому что не могла больше терпеть бесчеловечное обращение, он поверил бы ей. А вернее, просто не стал бы задумываться, а помог бы по праву сильного, но все иначе. Лена преспокойно жила бы с Иваницким и дальше, не вздумайся ему развестись. Мысль эта так завладела им, что Зиганшин едва не попросил ключи обратно, чтобы спокойно все обдумать, но улыбающийся охранник уже погнал машину на парковку, и оставалось только идти в дом. Все другие варианты действий изобличили бы в невольном переговорщике полного идиота, а выглядеть таковым Мстислав Юрьевич не любил с детства. Владимир Иваницкий встретил его в холле и предложил тут же и присесть. Зиганшин натянуто улыбнулся, повесил куртку в нише, куда указал ему хозяин, и, пройдя несколько шагов, сел в кожаное кресло. В соседнем устроился хозяин. На журнальном столике лежало несколько листов бумаги и ручки, и Мстислав Юрьевич с облегчением понял, что угощать его здесь никто не собирается. В доме стояла тишина, не нарушаемая звуками человеческого присутствия, а Иваницкий сидел неподвижно в кресле и молча смотрел на своего гостя. Он выглядел, как все 50-летние мужики, не пренебрегающие спортом и правильным питанием. И в лице, с мелкими даже невыразительными чертами, Зиганшин не нашел ничего отталкивающего. Встретясь они при иных обстоятельствах, Мстислав Юрьевич подумал бы: «О, приятный, кажется, человек», но тут же переключил бы внимание на кого-нибудь другого. «Клавдия сказала, у вас есть информация относительно моего развода». Иваницкий взялся за подлокотники и слегка подался к собеседнику, изображая интерес. «Слушаю вас внимательно». «Не так», – Зиганшин покачал головой. «Наоборот». «У меня есть информация насчет вашего развода», – холодно улыбнулся Иваницкий. Зиганшин подумал, что ирония сейчас нисколько не разряжает обстановку. «Дело в том, что мы с вашей женой учились вместе в школе, а потом много лет не виделись, а недавно на меня вышла Клавдия и попросила помочь Елене Николаевне с разводом». «И вы согласились? Почему?» «Насколько я понял, у Елены Николаевны очень узкий круг общения, и ей просто нужен кто-то надежный, кому она могла бы довериться». Иваницкий пожал плечами и встал, оказавшись совсем невысокого роста. Он подошел к Зиганшину вплотную, быстро взглянул ему в глаза, как ужалил, сразу отступил и направился в тот конец холла, к которому Зиганшин сидел спиной. Мстислав Юрьевич из принципа не стал оборачиваться, молча сидел, ждал, пока Иваницкий нагуляется и вернется. Объяснение его появления в доме Иваницкого вышло почти честным и оттого выглядело не так уж и глупо. «Послушайте, Мстислав», – подсказал Зиганшин, хотя подозревал, что Иваницкий помнит его имя. «Мстислав, хорошо. Надеюсь, вы от меня откровенности не ждете». «Ни в коем случае», – быстро перебил Зиганшин. «Хорошо. Со своей стороны обещаю не интересоваться, какого рода отношения связывают вас с моей женой. Человек более щепетильный сразу указал бы вам на дверь, а я ничего, послушаю». Зиганшин пожал плечами. «Зачем оскорблять? Отказали бы во встрече, да и все». «Хотел», — усмехнулся Иваницкий. «Но в определенный момент мне стало просто интересно, зачем вы так настойчиво добиваетесь встречи? Я? Ну а кто? Давайте мы с вами сэкономим себе время, и вы сразу скажете, чего хотите». «Да, собственно, начал Мстислав Юрьевич и замолчал, с ужасом сообразив, что сказать ему нечего. «Вы на вид благоразумный, взрослый человек, целый подполковник, и я никак не могу понять, зачем вы непременно хотели меня видеть», — сказал Иваницкий скорее задумчиво, чем гневно. «Хорошо, вы до сих пор влюблены в мою жену, хоть она и бросила в свое время вас ради меня, и, узнав о нашем предстоящем разводе, решили, что можете теперь ее вернуть, допустим, так. Но я-то вам зачем сдался? Неужели нет терпения подождать, пока мы разведемся? А если вы просто бескорыстный рыцарь, так все равно должны понимать, что нормальные люди привлекают третьих лиц только после того, как брак полностью распался, а до этого времени решают свои вопросы между собой». Зиганшин почувствовал себя так, будто только очнулся от дурного сна, притом не в собственной кровати, а в каком-то неизвестном месте. Единственная связанная мысль в голове была такая: «Как я мог быть настолько идиотом, что подпал под очарование Клавдии и решил, что встретиться с Иваницким будет умно и полезно? Я просто хотел помочь Елене, вот и все», – буркнул он со стыдом, понимая, как жалко и глупо это звучит. «Могу предположить, что вы приехали наговорить гадостей о моей жене и тем подтолкнуть меня к разводу», – продолжал Владимир. «Только я привык полагаться на собственное мнение, и поверьте, за 17 лет совместной жизни оно у меня о Елене составилось полностью. Вы никак его не измените, так что говорите, что хотите, и убирайтесь». Мстиславу Юрьевичу очень давно не было так стыдно. Он теперь недоумевал, как умный и, в общем, недоверчивый человек вдруг поддался воле женщины, которая не только не нравилась ему, а просто была противна, и попал в ложное положение, тем более унизительное от того, что Клавдия наврала, будто это он сам настойчиво добивается встречи с Владимиром. Он встал. «Прошу прощения, что побеспокоил». Зиганшин хотел добавить, что его привела сюда тревога за жизнь Елены, но прикусил язык. Или он ничего не понимает в отношениях, или рассказывать мужу за спиной у жены, что она думает, будто муж покушается на ее жизнь, это и есть наговорить гадостей. Иваницкий не подал ему руки, ограничился кивком в сторону двери, и Мстислав Юрьевич взял куртку и собрался уходить. Но уже на пороге остановился и сказал, что действительно был влюблен в Лену когда-то, но все давно прошло, осталась только ностальгия по ушедшей юности. А теперь он просто хотел быть полезным, чтобы не портить светлые воспоминания чувством вины, вот и все. «Если я как-то оскорбил вас своим появлением, то сделал это невольно», — сказал он и удивился, какая старомодная вышла фраза. «Извините». Владимир буркнул, что это ничего, и, кажется, хотел встать и проводить гостя, но Зиганшин чувствовал себя так неловко, что скорее выскочил за дверь. Встреча оставила тягостное впечатление. Как ни старался Зиганшин, но не смог увидеть в Иваницком черт жестокого тирана и психопата, напротив. Владимир показался ему уравновешенным и даже симпатичным мужиком. Во-первых, не стал развивать тему любовника жены, явившегося вымогать деньги из обманутого мужа. Каковая тема при грамотном использовании могла бы дать Владимиру много психологических ништячков. Во-вторых, не оскорблял жену и не рассказывал о ней гадости, а главное, не позволил бывшему возлюбленному чернить ее. Подумав об этом, Зиганшин поскушнел. Почему-то его очень неприятно царапнуло, что Иваницкий знает, какого рода отношения связывали их в свое время с Еленой. С Клавдией существовала договоренность, что она представит его как бывшего одноклассника, который заинтересован в судьбе Елены. То ли из дружеских чувств, то ли мадам Иваницкая заплатила ему за участие, но ни в коем случае не потому, что когда-то жить без нее не мог. И уж во всяком случае он не просил личную помощницу Елены, человека по идее профессионального, говорить, будто он мечтает о встрече с Иваницким, и настойчиво добивается ее. Зиганшин ощущал себя, будто на болоте, вроде впереди миленькая травка и цветы, но куда ни ступи, везде может оказаться трясина. Как только Клавдия первый раз переступила порог его кабинета, подполковник оказался вовлечен в эпический каскад лжи, где одно вранье опровергалось другим, и найти твердую почву правды не представлялось возможности. Взять хоть сегодняшнюю встречу. Иваницкий видел неадекватного мужика в полицейской форме, так желающего свою бывшую возлюбленную, что готового очернить ее перед мужем, а он сам должен был общаться с насильником и домашним тираном, на которого Владимир совсем не походил. Конечно, имея такое искаженное представление друг о друге, они никогда ни о чем бы не договорились. Наверное, Лена все же преувеличила свои страдания в браке. Но Мстислав Юрьевич все равно оставался на ее стороне. Даже если они с Владимиром жили душа в душу, а вернее, особенно если они жили душа в душу, очень подло требовать развод. Ну, разлюбил, ну и что? Ну, взбесило. Ну, не понимает. Ну, даже пусть кормит всяким говном. Ну и что? Женился, так терпи, не царем, так философом. Неужели пройдет время и настанет день, когда он, Мстислав Зиганшин, предложит Фриде развестись? Да нет, никогда такого не будет. Зиганшин подумал, что надо жениться как можно скорее и обязательно венчаться в церкви. Так, на всякий случай, для гарантии, чтобы в их семье даже духом развода не пахло.